Сталин помнил, что еще 30 июня Ставка разрешила отвести войска фронта к рубежу укрепрайонов старой границы, что означало отступление на 300-350 километров. В общем, полагал Сталин, фронт несколько приостановил наступление врага, но остановить его не сумел. На Южном фронте положение не лучше. Потери были огромны. Около 30 дивизий фактически перестали существовать, и около 70 потеряли более 50% личного состава. Уничтожено около 3500 самолетов, более половины складов горючего и боеприпасов. И это лишь за 3 недели войны. Конечно, немцам этот успех дался недешево. За 3 недели, благодаря героизму советских солдат, командиров, политработников, на советско-германском фронте удалось уничтожить около 150 тысяч солдат и офицеров вермахта, около 950 самолетов, несколько сот танков. Но, как станет ясно много позднее, поступавшие в центр данные о наших потерях были занижены, а о потерях противника сильно завышены. Вот что докладывали после 2 недель боев Сталину. Сохраняю стилистику справки. Потери самолетов. Противник минимум 1664. Наши потери 889. Танков. Противник 2625. Наши 901. Потери в людском составе у противника убитых 1 312 000. Кроме того, в ожесточенных боях на разных участках противник нес огромнейшие потери, но так как наши части отходили, учесть потери невозможно. Много уничтожено и еще не учтено диверсантов-парашютистов. Пленных 30 004 человека. Кроме того, много взято в плен парашютистов, но не учтены. Наши потери пропавших без вести и пленных до 29.06 около 15 тысяч человек. Уничтожено в Балтийском море 5 подводных лодок и 1 в Черном море. Уничтожено 2 монитора. Такие путанные, искаженные донесения. Судя по ним, трудно иметь реальное представление о положении дел на фронтах, соотношении сил, точном количестве самолетов, танков. Однако такая статистика не случайность. Все это плоды единовластия, когда не всякая правда была нужна. Развал управления фронтов, армий, окружение десятков соединений. Все это сопровождалось составлением сводок, не имеющих ничего общего с действительностью. Но ведь Сталин руководствовался ими. Он не допускал и мысли, что его обманывали. Поэтому часто решения, принимаемые в то время Ставкой, исходили из желаемого, предполагаемого, вероятного, а не строго реального. Но, как бы там ни было, первоначальная мощь удара фашистов была заметно ослаблена. А главное, немецкому командованию не удалось добиться поставленной Гитлером цели уничтожить основные силы Красной Армии. Армия сражается, отступает, но сражается. Оглядывая на карте панораму жестоких боев, Сталин исподволь приходил к выводу: война будет долгой. Если устоим в ближайшее время, есть шанс, что ветер победы будет дуть и в наши паруса. Забегая вперед, скажу, что после первых крупных успехов, до которых еще далеко,